клубе Гистадрута, куда мы явились всем семейством к 6 вечера, яблоку негде было упасть. И ни одного молодого лица, сплошь пожившие мужчины, пожившие женщины, при орденах и медалях. Как они умудрились их провести через таможню, ума не приложу. А один, герой Советского Союза, морщинистый маленький человечек, сидел среди музыкантов. Герой смущался и норовил удрать со сцены, но барабанщик перегородил герою путь. Тот смирился и с тоской поглядывал на столы, заваленные всевозможной вкуснятиной и напитками. В загустевшем воздухе пробивались улыбки, приветствия, вскрики радости, хохот, шутки. Как же тут соскучились по общению, чтобы так, за одним столом, знакомые и незнакомые. В былые годы этот любимый праздник вызывал спазмы в горле, а тут он представился просто тусовкой пожилых людей. Там, на Востоке, в те злые годы, они честно воевали, были убиты, ранены, были героями и солдатами. На той земле праздник был их праздником, а здесь, сейчас, они казались свидетелями по какому-то полузабытому делу. А я старался прислушиваться к тому, о чем говорили за столиками. Если спасают тонущий пароход, то спасают и крыс, живущих на этом пароходе. Но это не значит, что специально спасают крыс, вещал лобастый бородач, похожий на Карла Маркса. «Что вы хотите сказать?» — вызывающе подхватил другой, смахивающий обликом на эсера из фильма по революции. «Мне надоело слышать. Они меня спасли от газовой камеры. Они спасли себя первым делом, а мы среди них затесались. Так сложилось исторически, поэтому и спаслись». «Вы неблагодарный человек!» — выкрикнул эсер. «Вы забываете добро, вы хотите сказать, я хочу сказать, что нам годами внушали комплекс неполноценности», — гремел бородач. «А между тем мы сами себя спасали. Вы знаете, сколько было героев Советского Союза?» «Шурик знает!» — выкрикнул чей-то голос. «Шурик! Шая! Шая! Сколько было героев Советского Союза?» Человечек, что сидел среди музыкантов, уныло показал на барабанщика вертухая, мол, не пускают на свободу. 158 человек, — объявил тот же голос. «Или вы хотите сказать, что евреи вышли из Холокоста без помощи других народов?» — напирал эсер. «Я хочу сказать, что вы, извините меня, человек, оболваненный системой», — кивнул бородач. Он еще что-то говорил, но я не расслышал. Грянула музыка, многие пустились в пляс в узком пространстве между столами. Весело и смешно. Солидные граждане, торжественно принаряженные, отплясывали, как дети. Кто важно, откинув в сторону руки, двигался в ритме танго, кто вихлялся, подражая молодежному року, а кто просто стоял неподвижно, раздувая склеротичные щеки. Обрывки фраз поверяли темы разговора. От святости праздника Победы до здоровья внуков, через какие-то удачи или неурядицы с квартирой, с пенсией, через воспоминания, кто где служил войну, какие прошел сражения. Герой Союза Шая вырвался на свободу. Присев к столу, он уплетал фаршированную рыбу и пил водку, не чокаясь ни с кем. Великий праздник Победы шел на излет, словно пуля после рикошета. Жизнь брала свое, забывая плохое, и это было естественно, хоть и несправедливо по отношению к памяти прошлого. Но что поделаешь? Дядя, покорившись участи всех врачей, стоял у стены в окружении нескольких стариков и отвечал на вопросы, связанные с аденомой предстательной железы. Привыкнув в той, оставленной где-то жизни, к вниманию, как известный врач-уролог, он сейчас чувствовал воодушевление, Он кому-то нужен. Он еще не списан в тираж. Дядя подобрал со стола салфетку и рисовал на ней схему заболевания. Старики таращились в салфетку, кивали тяжелыми головами и делали вид. «Значит, только резать!» — вздыхали они. «Операция — самый эффективный способ на сегодняшний день», — неумолимо заключил дядя. «А сколько стоит операция?» — раздался осторожный голос. «Это правда, что аденомой больше страдают евреи?» — перебил другой голос. «Необъяснимый факт», — кивнул дядя. «Если взять количество населения, евреи почему-то на первом месте по заболеванию аденомой». «Это все от обрезания», — пискнули со стороны. «При чем тут обрезание?» — загомонили старики. «Мусульмане тоже обрезаны». «Просто евреи всегда на первом месте», — мудро решили все разом. «Это уже от Бога». «Так сколько же будет стоить операция?» — допытывался осторожный голос. «Страховка может покрыть лечение?» На груди стариков позванивали ордена и медали, а в глазах горело неукротимое желание покончить со злосчастной аденомой предстательной железы. Они приехали в эту страну, лелея в душе надежду продержаться подольше на этом свете, и доктор Заславский обязан им помочь. А доктор стоял среди стариков, такой же старый, но держался молодцом, расправив плечики и выгнув колесом утлую грудь. Доктору хотелось работать, хотелось лечить. Он казался себе полным сил. Ну, хотя бы консультировать, пусть бесплатно, нет. Категорическое нет. Надо дать дорогу молодым. Я мечтаю, чтобы мэр нашего города свалился с острой задержкой мочи. И меня подняли бы ночью, как бывало раньше. Я бы тогда показал им, на что способен доктор с полувековым опытом, — говорил дядя. «Но разве мне повезет? Мэр, вероятно, писает такой струей, что с ног может сбить».